Людмила вот консультировалась с профессиональными шоферами, и они ей заявили, что водитель – это тот, кто просто крутит баранку, а шофер может выступать в роли техника в случае необходимости произвести и ремонт. А вот это очень похоже на правду, потому что у нас ведь сейчас водители не сдают, насколько я понимаю, внутреннюю устройство. Когда при получении водительского удостоверения сейчас уже не надо знать устройство машины. Да? Даже потому... не изучают это. Вот. А раньше ведь это было обязательно. И поэтому раньше водители были все, водители были шоферами, а сейчас есть водители, есть шоферы. Так что мне кажется, что здесь есть разумное... Но чем дальше, но... тем все больше идет будет специализация, да, да, да, тем меньше будет шоферов. А вот еще смотрите, пишет, в словосочетании «личный шофер» трудно представить слово «водитель». Личный водитель. То есть шофер – это что-то значительно большее, чем водитель. И вот еще при венчании присутствует шафер. Со словом «шофер» значения разные, а корни одинаковые. Почему, откуда это происходит? Нет, конечно, и корни разные, и происхождение разное. Шофер, мы уже говорили, слово заимствованное из французского, а шафер – это слово, которое заимствовано из немецкого и восходит к немецкому глаголу «шафен», что означает «устраиватель». То есть, по большому счету, шафер – это тот, кто устраивает свадьбу. Устроитель. Устроитель, да. Как это по-русски? Да, пожалуйста, но еще вопрос коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав меня зовут. Вот держу в руках словарь Фасмера, где написано, что шалфер, шофер, буквально истопник, кочегар. Ну, у меня вопрос гораздо шире. Я по поводу вообще самого этимологического словаря русского языка Макса Фасмера. Мне кажется, это больше смахивает на, как бы это грубо ни звучало, на идеологическую диверсию, потому что очень много поверхностных трактовок, совершенно немыслимых, на мой взгляд, вот таких слов, как «утро», «собака». Владислав, а вы филолог? Нет, я актер. И то есть вы можете вот так вот судить о качестве этимологического словаря? А почему нет? Потому что вы не специалист. Ну, как по элементарной причине, вы не специалист в этимологии. То, что вы говорите по-русски, свидетельствует только о том, что вы владеете русским языком. Больше ни о чем. Вы пытаетесь судить о том, в чем вы просто не разбираетесь. Максимилиан Фасмер был человеком фанатически преданным русскому языку. Он вырос здесь, он впоследствии был вынужден уехать. Больше того, ему пришлось вынести тяжелейшие испытания, потому что огромное количество его материалов, собиравшихся им в течение десятилетий, погибло. Он их восстанавливал вручную заново. Это был подвижник. Но в целом Владислав все-таки затронул очень серьезную тему, связанную с тем, насколько вот этимологический словарь Фасмера как бы до сих пор сохраняет свою научную ценность. И надо сказать, что, наверное, имеет смысл обратиться к биографии этого одного из великих ученых-русистов 20 века с блестящей карьерой. Да, он родился в Петербурге, в немецкой семье в 1886 году, и уже изначально, поступив в Петербургский университет, подавал очень серьезные надежды, такие, что его отправляли на стажировки, например, в Грецию, где он изучал не только греческий, новый греческий язык и албанский язык, например, что крайне редко бывало для европейского ученого той эпохи, но и он учился в университетах Кракова, Вены, Граца, а его первая работа «Греко-славянские этюды» принесла ему сразу премию Императорской академии наук, и он сразу получил должность приват-доцента Санкт-Петербургского университета. Я не случайно подчеркиваю вот эту географию, биографию и знание языков, потому что знание Максимилиана Фасмера, знание языков колоссально. В словаре, который, еще раз подчеркну, является крупнейшим до сих пор этимологическим словарем русского языка, содержится более 18 тысяч статей, и там задействованы более 200 языков и диалектов, среди которых крайне редкие и до сих пор не изучены языки, например, тахарский. И в этом смысле, да, биография ученого была, конечно, разломана революцией. После революции ему пришлось уехать сначала в Тарту, тоже небезызвестный Дерптский университет, потом в Германию. И вот то, о чем мы говорили уже, собственно, где-то, видимо, с 20-х годов, 20 века Максимилиан Фасмер задумывает создание этимологического словаря. И хочу подчеркнуть, что до этого проекта, как говорят сейчас, вообще-то на материале русского языка не было полноценных больших этимологических словарей. Был словарь Преображенского, кстати, так и не изданный при его жизни полностью. Но он вызывает огромное количество вопросов. Как первая заявка на этимологический словарь, он, безусловно, был удачен, но он далеко не велик велик по объему, и огромное количество этимологий там были весьма и весьма спорными. Так вот, подчеркну, что когда в Германии, в Берлинском университете, Фасман начинает работать над этимологическим словарем, он совершает просто гигантский труд. Он собирает огромную библиотеку и картотеку, что очень важно, которая погибла в 1945 году под бомбардировкой. И вот в 1945 году, уже будучи весьма зрелым ученым, теряющим зрение, Фасмер восстанавливает по памяти, можно представить себе, что такое разрушенная Германия с конца 40-х годов, восстанавливает по памяти, пользуясь книгами, перепиской с огромным количеством европейских ученых, вот этот вот словарь, который является, еще раз подчеркну, подвигом. И это действительно лучший словарь этимологический, который существует сейчас, потому что все остальные словари еще либо в незаконченном состоянии, либо в любом случае опираются на этимологический словарь Фасмера, который, безусловно, еще раз подчеркну, создавался, да, в первой половине 20 века. Конечно, какие-то этимологии сейчас пересмотрены. Конечно, это создавал словарь один человек, и уже вот это должно вызывать пиетет и гордость за вот этот труд. Ну, да, словари устаревают, да, наука движется вперед, и то, что было известно одному человеку в середине 20 века, сейчас уже расширено, уточнено, и какие-то этимологии могут изменяться, но в целом это компетентный источник, к нему можно обращаться, и не случайно на главном этимологическом сайте, посвященном русскому языку, при Академии наук, этот словарь занимает почетное первое место, и, безусловно, он лучший сейчас. И нужно добавить еще, что, начиная со второго издания словаря, он был дополнен. Редактором второго издания был Олег Николаевич Трубачев, крупнейший российский ученый-этимолог. И в тех случаях, где Трубачев видел такую необходимость и где это было совершенно точно обосновано, он был полностью убежден в необходимости дополнений. Трубачев вносил такие дополнения. Они специально отмечены. Всегда можно отличить текст Фасмера от дополнения Трубачева. Но словарь таким образом и пополнялся. И он действительно остается самым авторитетным этимологом, логическим источником по русскому языку. И еще раз, завершая, хочу сказать, что характеристика, которую дал словарю наш слушатель, напомню, он назвал его даже идеологической диверсией, совершенно словарем незаслуженно. Нельзя подозревать Фасмера в том, что он как-то неправильно, не так относился к русскому языку. Он преданно любил русский язык и оставался вот именно таким любящим и преданным до конца своих дней. Так что этот словарь не идеологическая диверсия, а наоборот монумент в честь русского языка. Это по-русски. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!